меня окружила собой. Я теперь для тебя не чужой. Вырвали страницы из календаря, значит, мы бежали куда-то не зря. Будем жить дальше. Твое платье в горошек актуально, ясно и Диору, красиво, не банально. Мне вернуть тебя проще с каждым днем, но надо быть сложнее, ходить в гастроном. Будем жить дальше. Зря я спорю с друзьями на отвертку, кто из нас смелее, кто качает лодку. Были перспективы на легкую победу, водка после пива хороша к обеду. Будем жить дальше. Вечная простуда, ветер на воде. Я тебя не знал, ты теперь везде. Будем жить дальше. Мегаполис отражен, молнии и грозы, я в пятку поражен. Плавало не всяко то, что было мной. Трогай сколько хочешь, можешь брать домой. Будем жить дальше. Правильно, подсказка, вечер на воде. Я тебя узнал, ты теперь нигде. Будем жить дальше.